Глава 8. Суровые будни киднеппинга. Андрей вышел из подъезда на золотую, от сверкающих луж на асфальте и изумрудных капель на листве, улицу. «Пока мы блудили по закоулкам бандитских притонов и падших душ, дождь организовался. Не так, чтобы уж и сильный, но все-таки...» «Освежил малость». Мигель, шагавший следом, остановился в дверях и закурил. «Холостой выстрел случился. Братанов-то здесь давненько не бывало». «Будем искать». Тоном Семен Семеновича Горбункова начал Морозов, поправляя на переносице очки со стеклами антрацитового цвета. «Дружище, глянь, не наш ли это персонаж гапает?» «Он, паскуда, младшенький», — выдохнул кубинец, отступая вглубь дверного проема. «Маякни нашим, пусть прикроют». «Уже!» Во все 32 зевнул Чупа-Чупс. «Только откуда он нарисовался? Вот в чем вопрос. Не пешкадралом же?» «Разберемся по ходу пьесы. Отваливай, не то спугнешь». Мигель отпустил дверь, и та, подпружиненная, шустренько закрылась. Андрей неспешно спустился по мелким, будто игрушечным ступеням крыльца, разглядывая приближающегося парня. Ничего злодейского в облике того не было. Обычный парняга. Открытое лицо, подбородок с ямочкой, аккуратная стрижка, спортивная фигура. Хлопчатобумажная рубаха на выпуск небесного колера джинсы только дополняли образ твердого хорошиста гуманитарного колледжа. «Миляга, хошь в разведку бери, хошь на подиум тащи!» Под нос буркнул Морозов, аккуратно огибая лужу размером с маленький пруд. Кайседу-младший, бросая быстрые взгляды на Андрея, проложил маршрут по противоположному берегу пруда. Когда они оказались на траверзе, Чупа-Чупс озорно хихикнул и со всего маху прыгнул в центр лужи. Бурный водопад брызг ушатом окатил Кайседу. Сказать, что тот опешил, значит ничего не сказать. Секунды три хорошист, выпучив глаза, таращился на стоящего в луже. Морозов, самодовольно ухмыляясь, коротко обронил. «Сори!» «Чанго аскуресо, камерда!» – завопил колумбиец, багровее лицом. «И тебе спасибо на добром слове, мил человек!» Смиренным голосом вклинился в паузу Чупа-Чупс и неожиданно рявкнул. «Фак ю!» Кайседу словно шилом ткнули в пятую точку. Изрыгая брань, он кинулся в лужу и, забыв про все приемы, которыми наверняка владел, по широкой дуге заехал кулаком Андрею в челюсть. Правильнее сказать, хотел заехать. Офицер хоть и был знаком с философией графа Толстого о смиренном подставлении второй щеки, если получил по первой, но в последователях не числился. Молниеносно уйдя с вектора атаки, он пропустил мимо себя корпус забияки и, попавшись на классический бросок через плечо, Кайседо с жабой шмякнулся в лужу. Удар ребром ладони по шее перевел младшего в предбанник деда Морфея. Андрей крепко ухватил его за шиворот, проворчав. «Не ровен час захлебнешься, паскудник, а у нас к тебе три параграфа вопросов». Мигель уже бдил у края порядком обмелевшего пруда. «Давай его сюда». «Да, завсегда пожалуйста, невелик прибыток». Старший лейтенант подхватил трофей под мышки и, особо не напрягаясь, поволок. «Вам завернуть в бумагу или так возьмете?» «Так возьмем». Сын острова Свободы, показывая сноровку одесского бендюжника, взвалил Кайседу на плечо. «Зови карету». «Уже едет». Офицер на периферии зрения, уловив некое движение и отблеск вороненной стали, гаркнул. «Ложись, Куба!» Одновременно подсек обе ноги и, что есть силы, толкнул Мигеля. «Тах-тах-тах!» Зингеровской машинкой застучал УЗИ в руках мэна, что в картинной позе стрелка торчал у капота Ford Explorer. Пули редким веером порвали воздух там, где уже их не было. Кубинец, еще падая, умудрился прикрыться кулем, а Морозов не страдал дурной привычкой зависать на линии огня. Он, как легендарный колобок, в кувырке ушел в противоположную от Мигеля сторону и, действуя на нервы, трижды выстрелил в сторону Форда. Помогло. Мэн проворно нырнул за джип, но от затеи поливать свинцом не отказался. Парень с родины Фиделя принял активное участие в мизансцене, умудрившись первые же 7,45 граммов от изделия фирмы «Таурус» засадить в поворотник бокового зеркала «Эксплорер». Стрелок в камикадзе нервался и быстренько переместился на другую сторону автомобиля. Чупа-чупс ворон не считал. В три переката поменял позицию, мысленно матерясь, что крутишься на открытой площадке, что блоха на лысине. Ситроен, перепрыгнув через узкий газон, влетел на площадку, ой, как вовремя. Неугомонный мэн, явно сменивший магазин израильтянину, только высунул короткий ствол из-за багажника джипа. Фургон, пискнув покрышками, ушел в управляемый занос, наглухо перекрывая сектор стрельбы. Кайда, распластавшись на полу салона, стрелял через открытый проем боковой двери, пытаясь выцелить беса. «Тах-тах-тах-тах!» На пятом выстреле подавилась трещотка, успев настучать по кузову француза дерганую строку. «Быстро в машину!» – благим матом заорал Валентин, до упора опустив стекло водительской двери и ловя подозрительные звуки вокруг. «Ноги в руки и дергаем отсюда, пока полиция не застукала на горячем!» Александр ужом выскользнул на мостовую и тут же перекатился в сторону, готовый продолжить стрельбу. Заткнувшийся стрелок – еще не медицинский факт. Бывали, знаете ли, прецеденты. «Все-таки высокий клиренс не всегда гуд», – прошептал подполковник, вглядываясь в сломанную фигуру мэна. Тот неподвижно лежал между колес джипа. «Доверяй, но проверяй». Он совместил целик с мушкой и плавно потянул спусковой крючок Беретта. Пуля, прошмыгнув под днищем «Эксплорер», зримо вошла в левую лопатку стрелка. «Теперь Алис капут. Можно и линять». Фургон опять катил себе в общем потоке спешащих по случаю грядущего праздника автомобилей. Пассажиры в них, хмурые и веселые, красавчики и не очень, дети и в возрасте, жевали бутеры и бубльгум, пили воду и смаковали кофе, а некоторые прикладывались к плоским чекушкам. Флиртовали напропалую и ссорились в хлам, словом, жизнь текла и плескалась в своей незатейливости. Кому какое, что полицейский фургон катит среди них, белее аккуратными пулевыми отверстиями. На то она и полиция. Чему удивляться? «Вы кто, твари, такие?» Невольно шепелявя разбитыми губами, Кайседо полуразвалился на сиденье. «Знаете, кто я?» «Угу, типа местный король киднеппинга. Точнее, принц. Старшой ты живеханек. Пока». Кайда пнул носком ботинка в середину лодыжки наглеца. Тот взвыл в голос. Подполковник слегка придавил подошвой модный штиблет. «Еще раз векнешь не по делу, оторву яйца. Одно для начала». «Типа мачо, да?» Потирая руками скованными пластиковыми наручниками ушибленное место, буркнул колумбиец. «Нет, не мачо. Куда уж нам? Русский». Буднично обронил Александр, продолжая прижимать подошвой туфель. «А вот она, башку поверни, офицер американской разведки, а вы ее убили». «Да хоть эскимоской!» – заржал Кайседу. «Плевал я! А-а-а!» «Ты, видно, полный придурок!» Удрученно заметил подполковник, каблуком придавив стопу гангстера. «Гвинет Мур, действующий офицер ЦРУ США». Во все горло заорал Кайседо, пытаясь вытянуть туфлю из-под каблука. Кайда переставил ботинок ему на промежность. «Есть что сказать, или решил Рэмбой прикинуться? Только здесь не Голливуд. Мы же люди слова. Правило у нас такое. Пообещал? Сделай. Одно яйцо лопнет. Сразу не сдохнешь. Вовремя к хирургу попадешь. Даже выживешь. Но...» Колумбиец часто закивал головой. «Смотри сюда, каброн!» Александр вытащил из внутреннего кармана куртки и поднес цветную фотографию к физиономии Евнуха в ближней перспективе. «Да не трясись ты, тля! Узнаешь?» Тот, растекаясь медузой по сиденью, явно находился на грани обморока. Голова будто у китайского болванчика моталась из стороны в сторону, а зрачки закатывались. По кивку подполковника, Чупа-Чупс, в один прием скрутив крышку с литровой бутылки, набулькал в пластмассовую кружку доверха и выплеснул воду на лицо Малахольного. Выждав несколько секунд, старший лейтенант влепил три звонкие пощечины, приговаривая при этом на русском. «Да игрался хрен на скрипке. Звездец подкрался незаметно, хоть и виден был издалека». То ли звук незнакомой речи, то ли вода на физиономию, но помогло. Младший из Кайседу затрепыхался, да и зрачки вернулись на место. «Все, командир, клиент скорее жив, чем дохлый». Морозов удовлетворенно оглядел киднеппера. Занес было ладонь для завершающей оплеухи. Тот дернулся, пытаясь отстраниться. «Не бзди, гнида». Андрей перешел на английский и поднес кулак к носу колумбийца. «Смотри у меня, командир у нас добрый, только лишнее отрывает. А я злой, глаза выдавлю. Усек? Вижу, усек. Будь паинькой, дядю не нервируй. Отрабатывай дятлом, самое время». А синий фургон пришлось бросить. Завезли американку в ближайший госпиталь. Мишкин с Мигелем под личиной бойцов СВЭТ сдали в статусе неопознанного трупа и... прости, прощай. Горевать, печалиться не стали. Кто она? Недруг. Даже скорее враг, ставший временным союзником по причине коловращения бытия. И только... Младшего Кайседу разговорить удалось с трудом, но удалось. Теперь они точно знали, где Мари. Киднеппера спровадили в лучший из миров без затей. Алягерком алягер. Кубинец исчез на час без малого, пока они, сменив полицейские шмотки на цивильные, мирно полдничали в забегаловке на выезде из Богота. Валентин между делом сбегал в супермаркет и вернулся, волоча аж 4 здоровенных пакета, набитых снедью. «Принимай, аглоеды. Дорога длинная. Сейчас Мигель вернется и сразу марш-марш. Своим команду дал на выдвижение». Кайда, прикончив котлетину из ассортимента местной кухни, отдаленно напоминающую по-киевски, гонял по тарелке оставшиеся крошки. «Само собой. Думаю, они на месте раньше нас будут». «О, легок на помине, Мигель!» «Точно!» Мишкин бросил взгляд через витринное стекло, чистенькое, на удивление, для здешних мест. «Минивэн для нашей компании самый цинус. Все, парни, на выход!» На этот раз даже обжора Морозов не стал вздыхать лишний раз. Подхватил 2 пакета с едой, не забыв про вечный рюкзачок, и на выход. Кайда, удивленно подняв бровь, хмыкнул. «Сударь, не узнаю вас!» «Судьба играет с человеком, а он играет на трубе», — улыбнулся Валентин и поспешил за Андреем. И вновь они катили практически строго на север. Менялись названия дорог, будто карты в колоде мелькали указатели населенных пунктов. Плато перетекало в равнину, высотки Медель-Ина остались слева. Они все ехали по трассе номеру Винтоцинцо. Что всего лишь означает номер 20, ни больше и ни меньше. Каждый час сменяли друг друга за рулем. Ночь в здешних широтах, как в сказке сказывали, свалилась вдруг. Только что скучали кислые сумерки, и бац, глухая чернота. «Все, полный привет!» Чупа-чупс в очередной раз пальцами правой шумно поскреб в затылке, левой уверенно держали рулевое колесо. «Теперь курс по звездам прокладывать придется. Астрономия, мля!» «А навигатор на кой?» — сонно откликнулся Мигель, пытаясь налить холодный чай в пластиковый стаканчик. «Навигатор!» — хмыкнул Андрей. «С навигатором и дурак сможет. Нет в тебе ранешнего романтизму. А еще испанский мачо в каком-то там по колено». «Да, проза жизни слезнула, что та буренка лирику начисто». Кайда, встав на одно колено, перегнулся через спинку сиденья и нашарил в темноте багажника отсека Mitsubishi Space Wagon рюкзак. «Я, конечно, понимаю, что в вашей конторе летучая мышь атрибут не на последнем месте». Сидевший по соседству Мишкин щелкнул выключателем бокового светильника. «Но не настолько, чтобы видеть в темноте. Хотя...» «Скажу по секрету. В ГРУ учат и в темноте видеть, и по воздуху летать, и в воде...» «Пердеть!» – прыснул Морозов. «Шеф, прошу пардону!» Подполковник, открыв боковой карман рюкзака, достал электронный планшет в прорезиненном чехле. «Всю обедню испортил. Можно сказать, обделал жиденько». Мигель рассмеялся. «Культурный у вас командир. Матом не ругается, поджопники не отвешивает. Интеллигент». «Ага, не отвешивает, не ругается», – буркнул Чупа-чупс. «Вот прям интеллигент, чисто конкретно». «Сеньор шофер, ищи место для парковки». Прервал болтовню Александр, включив девайс, отчего в салоне объявился характерный свет от работающего монитора. «Сигнал сотовой связи дохлый, интернет висит. Мигель, глянь-ка, сколько до ближайшего города-деревня?» «Так», – зашелестел бумагой кубинец и, включив штурманский фонарь, стал ползать пальцем по карте. «Судя по всему, приближаемся к славному граду Соледад. Кстати, с испанского переводится как «одиночество», «печаль», «тоска». «В данном случае уместнее уединенное место». В темноте голос Мишкина прозвучал неким оттенком мечтательности. «Пожалуй, Валентин прав», — через паузу ответил Мигель, продолжая вглядываться в карту. «На момент создания очень может быть. Сейчас по улицам города шлындают по более 500 тысяч пар башмаков. Самый быстро растущий город в республике. Так болтают журналюги. Врут, наверное». «Соледад, говоришь?» Александр что-то прикидывал в уме. «Соледад, это хорошо. Аэропорт Кортисуса проехали?» «Ага, аккурат по левую руку. Минуты две назад указатель мелькнул», — бодро сообщил Андрей. «Вернуться?» «Не, двигай дальше. Строго на север порядка 4 км». Подвигал плечами подполковник, разминая мышцы. «Обороты сбрось. Где-то тут торговый центр. Слева вроде как. Гранд Плаза Дель Сол Мол. Названится, мать за ногу». «А чё, вполне сносная», — хихикнул Чупа-Чупс. «Главное, ёмкая. Туда?» «Точно, парни там должны ждать», — кивнул подполковник, хотя в темноте этого никто и не заметил. Фасад, подсвеченный сверху прожекторами и украшенный рекламными плакатами, смотрелся пристойно, а вот остальное... Параллелепипед стального ангара и только лишь. Правда, парковка не подкачала. Приличная такая, в асфальт укатанная. Отсутствие освещения по причине нерабочего времени было только на руку. Попасть на площадку труда не составило. Сетчатый забор высотой никак не меньше 2 метров преодолеть особой сложности не представлял. Но этого и не потребовалось. Обе створки ворот были распахнуты до упора и, пригорюнившись, висели на ржавых петлях. «Заходите, гости дорогие, берите, что хотите, нам не жалко», – прокомментировал Чупа-Чупс, направляя минивэн в открытый проем. «Опа, походу наши уже туточки». В углу парковки, куда не попадал даже отблеск иллюминации, скучал грузовичок непонятного бренда. Облезлая кабина с побитой оптикой и рваный-прерванный тент серого облика. «Они», — вглядевшись уверенно, сказал Александр. «Слава богу, добрались. Почти. Пятая точка Аки, блин, причем явно из железа». «Вот такой расклад получается». Кайда закончил прохаживаться перед откинутым задним бортом грузовичка. Офицеры, сидевшие кто на корточках, кто прямо в кузове, молчали. Носорог спрыгнул на асфальт. «А чё? Норм, все ясненько, понятненько». «Оружие, снаряжение?» Подполковник посмотрел на Мишкина. Тот как раз что-то увлеченно натыкивал пальцем в смартфоне. «Момент, командир». «Ага, вот и ладушки, можно забирать». «Далече до схрона тащиться». Морозов на манер школьника посиживал на краю кузова, свесив ноги. «Дружище, вы безнадежно отстали от жизни», – разочарованно вздохнул Валентин. «Про American Express слыхали?» «А как же, доставка гранатометов, пулеметов и причиндал к ним по всему миру и окрестностям». С курточек поднялся Копелев. «Кто же не знает транспортную контору доброго дядюшки Сэма?» «Вот и они». Оглянулся на свет приближающихся фар автомобиля Кайда. «Так, хорош хихиловить. Быстро зашкирились. На получение работают Валентин и Мигель. Остальные на подстраховке. Мало ли». Озеро шепталось в камышах. Изредка лизало камни на песке, что, согласно японской философии, валялись со времен разбрасывания. Какая-то неугомонная птица, чавкая влажной глиной, блудила вдоль кромки воды. То ли охотилась, а может, бессонницей маялась. Кто же ее? Пару раз донесся стук металла о металл. Пирс, где находился катер с вохровцами братьев Кайседо, был метрах в 200. В обычную оптику не видим по причине естественной, но имелись ПНВ. Как без них в таком деле? Капитан, чем порадуешь? Кайда вернулся к грузовичку, в кузове которого еще час назад развернули тактический пункт радиоразведки. В глубине тускло мерцали индикаторы приборов. Варшавин в футуристических наушниках нахохлился на раскладном стуле. Слабый аромат кофе и Шестаков прямо на дощатом полу с армейским лэптоп на коленях. Алексей повернул голову. «В целом, картина ясна. На пирсе катер. Бармалеев 5 рыл. Трое перемещаются умеренно, 2 с 5, судя по всему. Во всяком случае, фиксируются ниже палубы». Кроме сотиков 2 рации, воки-токи по сути. Имеется аппарат покруче, скрэмблером обременен, не самым навороченным, но и не раритет. В центре озера корабель, приличных размеров, до него 900 метров, плюс-минус, понятное дело. С пароходом радиообмен частый, Александр присел на край кузова. Не, фиксировали 2 раза с интервалом в 30 минут. Шопен отхлебнул из стального стаканчика. Судя по продолжительности, типа как обстановка. Раз в полчаса? Гуд. Подполковник пожевал губы по привычке. Когда последний раз? Капитан, подвернув рукав куртки, глянул на фосфорицирующий циферблат часов. 18 минут назад. Вполне успеем прикинуть известный орган, куда полагается. Александр тихонько побарабанил пальцами по деревянным доскам кузова. «Вы тут сидите, как мышки под метлой. Без вас управимся. Свистните, ежели что. Ладно, пошел я. Хлопот еще». «Удачи, командир!» Скупо обронил лях из черноты кузова. «Принято!» Тихо ответил подполковник, пропадая в ночи.